Глава восьмая. Придворная интрига. Тем временем 40 пистолям короля Людовика XIII, как и всему на белом свете, имеющему начало, пришел и конец. И с этой поры для 4 товарищей наступили трудные дни. Вначале Атос содержал всю компанию на свои средства. Затем его сменил Портос, и благодаря одному из его исчезновений, к которым все уже привыкли, он еще недели две мог удовлетворять все их насущные потребности. Пришел, наконец, черед и Арамиса, которому, по его словам, удалось продажей своих богословских книг выручить несколько пистолей. Затем, как бывало всегда, пришлось прибегнуть к помощи господина де Тревиля, который выдал небольшой аванс в счет причитающегося им содержания. Но на эти деньги не могли долго протянуть 3 мушкетера, у которых накопилось немало неоплаченных долгов, и гвардеец, у которого долгов еще вовсе не было. В конце концов, когда стало ясно, что скоро почувствуется уже недостаток в необходимом, они с трудом наскребли еще 8 или 10 пистолей, с которыми Портос отправился играть. Но ему в этот день не везло. Он спустил все и проиграл еще 25 пистолей на честное слово. И тогда стесненные обстоятельства превратились в настоящую нужду. Можно было встретить изголодавшихся мушкетеров, которые в сопровождении слуг рыскали по улицам и по кардигардиям в надежде, что кто-нибудь из друзей угостит их обедом. Ибо, по словам Арамиса, в дни процветания нужно было расшвыривать обеды направо и налево, чтобы в дни невзгод хоть изредка пожинать таковые. Атос получил приглашение 4 раза и каждый раз приводил с собой своих друзей вместе с их слугами. Портос был приглашен 6 раз и представил своим друзьям воспользоваться этим. Арамис был зван 8 раз. Этот человек, как можно было уже заметить, производил мало шума, но много делал. Что же касается Д'Артаньяна, у которого еще совсем не было знакомых в столице, то ему удалось только однажды позавтракать шоколадом у священника родом из Гаскони и один раз получить приглашение на обед к гвардейскому корнету. Он привел с собою всю свою армию и к священнику, у которого они уничтожили целиком весь его двухмесячный запас, и корнету, который проявил неслыханную щедрость. Но, как говорил Планше, сколько ни съешь, все же поешь только раз. Д'Артаньян был смущен тем, что добыл только 1,5 обеда. Завтрак у священника мог сойти только за полуобед, в благодарность за пиршество, предоставленное Атосом, Портосом и Арамисом. Ему казалось, что он становится обузой для всех остальных, в своем юношеском простодушии забывая, что он кормил всю компанию в течение месяца. Его озабоченный ум деятельно работал. Он пришел к заключению, что союз 4 молодых, смелых, изобретательных и решительных людей должен был ставить себе иную цель, кроме прогулок в полупьяном виде, занятий фехтованием и более или менее остроумных проделок. И в самом деле, 4 таких людей, как они, 4 людей, готовых друг для друга пожертвовать всем, от кошелька и вплоть до жизни, всегда поддерживающих друг друга и никогда не отступающих, исполняющих вместе или порознь любое решение, принятое совместно, 4 кулака, угрожающие вместе или порознь любому врагу, неизбежно должны были открыто или тайно, прямым или окольным путем, хитростью или силой пробить себе дорогу к намеченной цели, как бы отдаленно она ни была и как бы крепко она была не защищена. Удивляло Д'Артаньяна только то, что друзья его не додумались до этого давно. Он размышлял об этом и даже весьма основательно, ломая голову в поисках путей, по которым должна быть направлена эта необыкновенная, 4-жды увеличенная сила, с помощью которой, он в этом не сомневался, можно было, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир. Как вдруг послышался осторожный стук в дверь. Д'Артаньян разбудил Планше и приказал ему отпереть. Пусть читатель из этих слов «разбудил Планше» не делает заключения, что уже наступила ночь или еще не занялся день. Ничего подобного. Только что пробило 4 часа. 2 часа назад Планше пришел к своему господину с просьбой дать ему пообедать, и тот ответил ему пословицей «Кто спит, тот обедает». И Планше заменил сном еду. Планше ввел в комнату человека, скромно одетого, по-видимому, горожанина. Планше очень хотелось вместо десерта узнать, о чем будет речь, но посетитель объявил Д'Артаньяну, что ему нужно поговорить о важном деле, требующем тайны. Д'Артаньян выслал Планше и попросил посетителя сесть. Наступило молчание. Хозяин и гость вглядывались друг в друга, словно желая предварительно составить себе друг о друге представление. Наконец Д'Артаньян поклонился, показывая, что готов слушать. «Мне говорили о господине Д'Артаньяне как о мужественном молодом человеке», — произнес посетитель. «И эта слава, которая им вполне заслужена, побудила меня доверить ему мою тайну». «Говорите, сударь, говорите», — произнес Д'Артаньян, чутьем уловивший, что дело обещает некие выгоды. Посетитель снова на мгновение умолк, а затем продолжал. «Жена моя служит костеляншей у королевы, сударь. Женщина она красивая и умная. Меня женили на ней вот уже 3 года назад. Хотя приданое у нее и было небольшое, но зато господин де Лапорт, старший камердинер королевы, приходился ей крестным и покровительствовал ей». «Дальше, сударь? Что же дальше?» — поторопил его Д'Артаньян. «А дальше, — сказал посетитель, — дальше то, что мою жену похитили вчера утром, когда она выходила из бельевой». «Кто же похитил вашу жену?» «Я, разумеется, ничего не могу утверждать, но у меня в подозрении один человек». «Кто же это у вас в подозрении?» «Человек, который уже давно преследует ее». «Черт возьми!» «Но, осмелюсь сказать, сударь, мне представляется, что в этом деле замешана не так любовь, как политика». «Не так любовь, как политика?» — задумчиво повторил Д'Артаньян. «Что же вы предполагаете?» «Не знаю, могу ли я сказать вам, но я предполагаю...»